1910 году Азеф окончательно поселился в Берлине, снял квартиру и обзавелся мебелью. По подсчетам Николаевского, на подарки своей сожительнице и на устройство квартиры Азеф истратил около 100 тысяч марок. Тот же исследователь определяет приблизительно его состояние в 150-180 тысяч марок, около миллиона франков. Однако при таком сравнительно скромном достатке люди в то время, особенно в Германии, не тратили на обстановку и бриллианты 100 тысяч марок. Вероятно, Азеф был значительно богаче. Происхождение его богатства никаких сомнений вызывать не может. Жалование, которое платил Азефу департамент полиции, было очень велико для агента, но из него скопить состояние было все-таки трудно. Крупных сумм департамент полиции не давал ему никогда. Мы имеем даже основание думать, что Азеф мог бы выторговать больше, чем получал в действительности. Если бы надо было, ему не только 1000 в месяц, но и 5000 заплатили бы, показывал Герасимов следственной комиссии Временного правительства. Департамент вообще не любил выдавать крупные суммы агентам. Кажется, только Гапон получил сразу много денег. Это в самом деле было очень опасной игрою. Но Азеф, прежде часто просивший о прибавке, после первой революции уже не мог по-настоящему интересоваться своим агентским окладом. Вероятно, поэтому и продешевил. У него оказался гораздо лучший источник дохода. Касса боевой организации партии социалистов-революционеров. «Денег было много», — пишет Аргунов в своих воспоминаниях об этом периоде в истории партии. Кроме специальных боевых сумм, оставшихся в особом фонде боевой организации, от прежних лет и находившихся в распоряжении на счете Азефа, отчет он никому не давал, и в том числе и ЦК, были изысканы новые источники пожертвований на боевое дело. Насколько богата была касса ЦК, можно судить по тому, что в 1906 году, с весны по зиму, расход доходил до 1000 рублей в день, не считая трат на боевые дела. Отношение к боевому делу всегда было такое: сколько просит боевая организация, столько и давать надо. Впоследствии партийная судебно-следственная комиссия по делу Азефа заинтересовалась вопросом о расходовании сумм боевой организации. «Крал ли Азеф?» – спрашивает товарищ Ц и отвечает: «Я убежден, что он крал». Товарищ Ц так полагает не только потому, что вся постановка дела давала для этого возможность, но и потому, что теперь ему припоминаются некоторые черты из поведения Азефа, на которые он своевременно не обратил надлежащего внимания. Под литерой Ц в отчете комиссии значился никто иной, как Савенков, еще незадолго до этого – любивший Азефа как брата.